О, муза плача, прекраснейшая из муз, о, ты шальное исчадие ночи белой, ты черную насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы, и мы шарахаемся, и глухое, ох, стотысячное тебе присягает. Анна Ахматова, это имя, огромный вздох, и вглубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже, и тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, из спаса светлого славит слепец бродячий, и я дарю тебе свой колокольный град Ахматова и сердце свое в придачу, писала Марина Цветаева в 1916 году. Любите ли вы Анну Ахматову, дорогие наши радиослушатели? Ну, хотя бы какая-то маленькая частичка вашей души сделана ли из ее плача? Между прочим, это очень, очень важный для нас вопрос. Потому что в годы моего детства и юности, в 60-е, 70-е, о Николае II, о Распутине, обо всем о том, о чем мы говорили только что, мы знали, на удивление, мало. А вот любить Анну Ахматову и всего нескольких главных поэтов, которые, в общем, почти все так или иначе были вокруг Ахматовой и так или иначе называли себя акмеистами. Это связано, наверное, с ее именем. Было необыкновенно важно, потому что души наши состояли из Ахматовой, и Пастернака, запретного Гумилева, запретного все еще или только-только разрешенного Мандельштама. Есть великая тайна в этой женщине, споры о которой почему-то не утихают и в наши дни. Я думаю, что это происходит потому, что, говоря о королеве, конечно же, королеве по имени Анна Ахматова, можно понять, в чем состоит смысл человеческой жизни. Ведь это же, наверное, главный вопрос программы «Серебряные нити». Когда-то сын Ахматова и Николая Гумилева, будущий властитель русских дум Лев Гумилев, раздраженный тем, как мама разговаривает с незнакомцем, который зашел к ним в гости, крикнул ей: «Мама, перестань королевить!» А она сделать этого так никогда и не смогла. И несмотря на всю убогость быта, и несмотря на всю безотрадность ее бытия в нашей стране, она навсегда для всех, кто ее любит, останется королевой, настоящей, подлинной королевой духа. Мне почему-то всегда ужасно приятно, когда стихи Ахматовой поют мужчины. Поэтому мы сейчас поставим музыкальную паузу, а мне бы очень хотелось, чтобы вы сегодня по телефону 495-956-1514 тоже почитали стихи Ахматовой и сказали бы им, есть ли какой-то уголок в наших современных душах, в которых она еще осталась. Ей исполнилось летом этого года 125 лет. И по-хорошему этот год должен быть вовсе не годом кризиса, а годом королевы Анны Ахматовой. Ты пришел меня утешить, милый, самый нежный, самый кроткий. От подушки приподняться нету сил. А на окнах частые решетки. Мертвый думал, ты меня застанешь, и принес веночек неискусный, как улыбкой сердце больно ранишь, ласковый, насмешливый и грустный. Что теперь мне смертное утомленье, если ты еще со мной побудешь? Я у Бога вымолю прощенье и тебе, и всем, кого ты любишь. Ты пришел меня утешить, милый, самый нежный, самый кроткий. От подушки приподняться нету сил, а на окнах частые решетки. Родилась 11 июня по старому стилю. 11 июня 1889 года. 19 век к старому стилю. Чтобы из него получился новый, прибавил 12 дней. 20 век и еще 13 дней. Поэтому сама Ахматова говорила, что она родилась в ночь с 23 на 24 июня, то есть в ночь на Ивана Купалу, в таинственную колдовскую ночь, когда расцветал папоротник, действуют чары и заклятия. У Николая Гумилева в одном из ранних стихотворений, посвященных Ахматовой, как-то пророчески сейчас для наших странных дней звучит: из города, из Киева, из логова, из Змиева я взял не жену, а колдунью. Здравствуйте, Анна. Алло, город Торжок есть у нас? Добрый вечер. Вы знаете, я очень трепетно отношусь к творчеству поэтов Серебряного века, в том числе и к Анне Ахматовой. Я, конечно, понимаю, что им досталось очень сложное время. Время, которое вот действительно богатое на перемены и далеко не в лучшую сторону. Но я вот не могу сказать, что я... Ну вот это очень сложный поэт и даже один из лучших поэтов того времени. Ну, я не знаю, кто-то любит, кто-то не любит. Но мы как-то редко переговорим о том, люблю, не люблю. Но невозможно ее не уважать и не ценить. Но лично мне ближе по духу Марина Цветаева. Вот, всего доброго. Спасибо большое, Анна. Ну, как сказать, невозможно. Еще как возможно. Вообще век 21-й, век, надо сказать, удивительных совершенно приключений. Ну вот, В 1996 году эти приключения начал Александр Жалковский, потому что он опубликовал в журнале «Звезда» статью с резкой критикой Ахматовой. Там он, в общем, обвинял ее в том, что она очень много дополнила в своей судьбе, биографии, что вообще она была создателем собственного мифического имиджа. А главная мысль статьи, что она, в общем, в своем жизненном поведении была диктатором, самым настоящим диктатором, и, в общем, чуть ли не подражала Сталину, только в условиях одной семьи. И, надо сказать, это очень странная мысль, ну, действительно странная, на мой взгляд, была подхвачена, и я даже вот просто, честное слово, не хочу называть автора, если хотите, сами найдете, но, в общем, вышло аж, по-моему, две книги под названием «Антиахматова», в которой подробнейшим образом автор описывает о том, как Ахматова, вот подлая такая, опять же, создавала свой имидж. И это, наверное, неудивительно, потому что автор написала большой том на тему, по-моему, сама этого не заметив, она написала две книги на тему, как эта тетка посмела чувствовать себя королевой, несмотря на весь кошмар, который вокруг нее крутился и развивался. Действительно, и как она могла посметь, эта странная женщина, вообще остаться собой? Здравствуйте, Валентина Васильевна. Доброй ночи. Очень приятно вас слышать. Спасибо вам. И меня затронула Ахматова. Но я должна сказать, что я не могу стихов прочитать, потому что у меня нет литературы. По телевизору о ней мало что говорят. Вот мне уже много лет, и я ни разу не слышала, что по телевизору об Ахматовой программы были, передачи. Ну, очень в душе она у меня... Вот. Я думаю, что вам стоит включить телеканал «Культура» и ждать. Я плохо слышу, я говорю, что стоит включить телеканал «Культура» и ждать. А вдруг все-таки как бы нам сделают такой подарок. Хотя на самом деле, на самом деле, спасибо большое, Валентина Васильевна. В общем, об Ахматовой справедливости ради и говорят, и пишут много. Просто почему-то вот это вот, ну вот как-то неожиданно мы говорим о Распутине, и вдруг выясняется, что мало кто помнит, кто это такой вообще. Тут такая, действительно, вот была Ахматова, 125 лет, святые были имена еще 25-30 лет назад, а теперь я тут вот с одним молодым человеком разговаривал, он... Говорю ему, Ахматова, между прочим, умерла в 66-м году. Он говорит, да, это же поэт Серебряного века. Я думал, что она там после Первой мировой войны, ее уже и не было вовсе. Я говорю, так это, в общем, там вскоре довольно... Мужа ее, Николая Гумилева, расстреляли. Да, говорит, правда расстреляли. В общем, беда вся в том, что... Что-то в этом есть совершенно поразительное. Что-то мы, считая происходящее с нами патриотизмом, какие-то главные ноты своей души утрачиваем. И ноты при этом вовсе не сложные. Это мы их считаем сложными. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Добрый вечер. Лариса Викторовна, отойдите от приемника. Хочу сказать... Я хочу сказать, что давно, сильно, искренне очень люблю Анну Андреевну Ахматову. Страшно, не люблю разговоров о ней, ну, таких праздных, каких-то надуманных. Весь ведь вопрос, Лариса Викторовна, откуда берутся эти разговоры? Дело в том, что это светлая душа. Это искренняя душа, прозрачная поэзия, настоящая поэзия, трепетная. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка, круг от лампы желтый. Шорохом внимаю, отчего ушел ты, я не понимаю. Радостно и ясно, завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна, сердце, будь же мудро. Спасибо большое, Лариса. Я совсем устала. Бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. И совсем несложно почему-то мне врезавшаяся в память из реквиема. Тихо льется тихий дон. Желтый месяц входит в дом. Входит в шапки на бекрень. Видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень счастлива, что вы сегодня говорите об этом поэте. Прекрасной женщине, с достоинством вынесшей все свои испытания. В свое время, когда еще ее и не включали в программу, мне удавалось что-то найти, но больше как из библиографии, действительно произведение сложно было достать. Но сейчас уже в этом, как говорится, возможности велики. И я хотела бы, если можно, прочитать хотя бы часть моего одного из любимейших произведений ее. Конечно, Надежда. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтобы утомить ненужную тревогу, когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильный, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. А за вот эти строки и мы сохраним тебя, русскую речь, великое русское слово, вот только уже за эти строчки нужно, чтобы она долго, память эта была о ней во всех поколениях. Вообще, реквием начинается простыми, потрясающими словами. Нет, не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом. Там, где мой народ, к несчастью, был. И очень мало кто из больших поэтов наших, кто по несчастью, кто по собственной участи, может это повторить. Вот если вы подумаете, кто хранил русскую душу фактически весь 20 век. Ну вот это же всего несколько имен, совсем всего несколько. Цветаева, Пастернак, Ахматова. Потом возник Арсений Тарковский. Ну вот, не хватает даже пальцев на одной руке, вот, чтобы перечислить тех, кто душу хранил. Вот Бродский, то стихотворение Цветаевой, которое я читал в начале, он из нее взял название своего эссе об Ахматовой. «Муза плача» называется это эссе. Не могу, боюсь, что не успею прочесть. Цитирую: «Такие поэты, как она, просто рождаются. Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и неповторимым строем души. Она явилась во всеоружии и никогда никого не напоминала. И что может быть еще важней, ни один из бесчисленных подражателей даже близко не подошел к ее уровню. Они все были более похожи друг на друга, чем на нее. Божественная неповторимость личности в данном случае подчеркивалась ее потрясающей красотой. От одного взгляда на нее перехватывало дыхание. Высокую, темноволосую, смуглую, стройную и невероятно гибкую, с бледно-зелеными глазами снежного барса, ее в течение полувека рисовали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали многие и многие, начиная от Амедео Модильяни. Стихи, посвященные ей, составили бы больше томов, чем все ее сочинения. Все это я говорю к тому, что внешняя сторона ее «я» ошеломляла. Скрытая сторона натуры полностью соответствовала внешности, что доказали стихи, затмившие и одно, и другое. Здравствуйте, Елена. Да, добрый вечер. Слушаем вас. Оно мне тоже ближе, Цветаева, но все-таки вот сейчас я слушала строки, да, и вспомнила то, что мне близко с юности. Сжал руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я сбежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру. Вот и все. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, Елена. Вы знаете, мне иногда кажется, я гораздо больше всю жизнь люблю Ахматову. И, конечно, я при этом совершенно не хочу никаким образом преуменьшить хоть как-то роль Цветаевой в русской поэзии. Наверное, мужчинам какая-то вот эта одновременно раздвоенность и абсолютная внутренняя целостность ахматовских строф, которую Гумилев, собственно говоря, и называл колдовством. Вы только вдумайтесь, вот они тогда, он, Мандельштам, его жена Ахматова, подхватили где-то вот это потрясающее слово «акмеизм». «Акме» — это, собственно говоря, зенит, вершина. И они дали себе беспрецедентное абсолютное обещание создать высшую русскую поэзию, выше всего того, что было. И вот ведь что потрясающе, им же это удалось. И даже само имя Анна, которое так воспевал Гумилев, конечно, это же библейское магическое имя. Ханах оно читается. И читается оно одинаково справа налево и слева направо. Если Анна есть, чтобы вы знали магию своего имени. И вообще считалось, что имя это может принадлежать только человеку выдающемуся, только тому, кто выполняет особую миссию. А еще она взяла псевдоним Анна Горенко. Все знают, наверное, что отец, узнав, что дочь опять цитирую я Бродского, узнав, что дочь хочет напечатать подборку стихов в столичном журнале, отец потребовал, чтобы она взяла псевдоним и не позорила славную фамилию. И извлекла из недр своей родословной вот эту с налетом татарским фамилию Ахматова. Это фамилия прабабки со стороны матери. И да, как будто два контраста. Вот Золотая Орда и Русь тоже пришли в гармонию в этом имени. А еще в Ахматовой, в Ахме звучит Акме. И многие связывают название этой группы, высшей группы акмеистов, с тем псевдонимом, который взяла колдунья из Киева. А точнее, из Одессы, с Большого Фонтана по имени Анна Горенко. Вот стихи, которые, как напоминание о патриотизме, прочитала наша постоянная радиослушательница Людмила. Анна Ахматова, «Родная земля», эпиграф. «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, они стихи навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас этот хруст на зубах, и мы мелим, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах, но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно. Своею. 1961 год. Ленинград. Всех с наступающим Новым годом. А это немножко патриотизма от Анны Андреевны Ахматовой. Ну что ж, еще одна ахматовская музыкальная пауза. Руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоил его, ты пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, и не касаясь, я бежал за ним до ворот, задыхал. Я крикнула шутка, все, что было, уйдешь, и я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру. Как забуду, он вышел, шатая, искривился мучительно рот. Я сбежал, пили не касаясь, я бежал за ним до ворот. Шатаясь, искривился учитель народ. Я сбежал и не касаюсь. Я бежал за ним до ворот. Мандельштам писал в 1921 году, в последних стихах Ахматовой произошел перелом к эротической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины пришел черед жены. Помните, смиренная, одетая убогом, но видом величавая жена. Конец цитаты. Мандельштам имеет в виду стихи Пушкина, как будто бы действительно посвященные Ахматовой. В начале жизни, школу помню я, там нас детей беспечных было много. Неровная и резвая семья, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Толпою нашей окружена, приятным сладким голосом бывало, с младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса, но я вникал в ее беседы мало, меня смущала строгая краса. Ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Я почему читаю как бы все время не Ахматову, да потому что сама Ахматова, ее жизнь, это ведь действительно целый миф, поэма. Представляете себе, это женщина, которая никогда не была дворянкой, ну, если не считать брака с Николаем Гумилевым, и которая практически через всю советскую власть пронесла вот это самое аристократическое достоинство, королевское достоинство. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Должен выразить свои отношения к Анне Андреевне. На мой взгляд, это гениальная поэтесса великая 20 века, начало 20 века. И в отличие вот от предыдущих звонящих, говоря, я больше тяготею к ее творчеству, к ее поэзии, нежели чем к Марине Ивановне Цветаевой. Для меня это Анна Андреевна Ахматова – это наивысшая планка вообще нашего русского поэтического слова. Тем более в таком женском выражении, исполнении. Оль, у нас осталось... И, если можно, я бы хотела прочесть небольшое стихотворение, ей посвященное. Вот, например, может быть, с теми, которые вы говорили, очень много ее посвящено стихов, несколько даже томов, если позволите. Да, пожалуйста. Но я, знаете, что хотел вас спросить? Да-да. А вот скажите, пожалуйста, почему вдруг в наше время раздался такой, такая попытка разоблачить Ахматову или разоблачить миф о ней? Откуда эти странности берутся? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Читайте стихотворение. Не знаю, даже я, например, с этим не сталкивалась, попросту говоря. Ну, не интересовались просто. Нет, говорите. Абсолютно. Читайте. Вот, так что вы меня извините. Я даже читайте. Об этом стараюсь не задумываться, потому что я отношусь к той категории как раз той части человечества, которая, наоборот, оценит ее творчество, видение. И, в общем, безоговорочно, безапелляционно, без всяких там разоблачений. Читайте. А стихотворение такое. Мужа расстреляли, сына посадили. Судьбы. Крутой ралли и никаких идиллий. Стремительно несется 20 век вперед. Собьет, не оглянется, полно других забот. Высокая ждет мама от сыночка. Каких-нибудь вестей кренятся на бок строчки в вихре скоростей. Стремительно несется 20 век вперед. Я уже читала. Собьет, не оглянется, полно других забот. Высокая ограда, решетка до небес. А ей так мало надо, чтобы этот мрак исчез. Спасибо большое. Спасибо большое, Оля. Я вот что хотел сказать. Не знаю, насколько я прав. Я пытаюсь сообщить, может быть, самое главное. Такое большое количество разоблачителей мифа Ахматовой, по всей видимости, берется потому, что вообще создание мифа о себе есть то, что мы называем смысл человеческой жизни. Помните, мы говорили о притче о человеке, которую он должен про себя понять? Ведь вот этот сам по себе образ королевы среди черни, которая возомнила о себе слишком много, это же подвиг абсолютно мифологических масштабов. Это манера держать голову в нищей комнатушке. Это этот миф о королеве и эти потрясающие величественные стихи об арестах, тюрьме и смерти, которые вошли в реквием и которые мы так и не успеем почитать. Ведь это миф, который о себе должен создать каждый человек. И самый простой способ создать миф о себе, это, наверное, попытаться оболгать королей. Ну ж, кого люди еще знают больше, чем короля? Ну, как создать себе свой собственный миф, свою собственную легенду? Ну, кто ты такая? Я про автора книги «Анти-Ахматова». Я разоблачительница мифа об Ахматовой. Представляете себе? Значит, я не просто равна королеве Ахматовой. Я, наверное, еще выше, чем она. Ахматова весь 20 век показывала, что женщину, мать, нельзя унизить, нельзя растоптать. Она показывала, что истинная королева не во внешнем виде или не только во внешнем виде, во внутреннем содержании. И что королей забудут, а она останется. И ведь во второй половине 20 века так и произошло. Так и произошло. И вдруг все люди вокруг испытали нужду в создании собственного имиджа. Политики, литературные критики, эстрадные певцы, школьные девицы, гламурные молодые люди. А Анну Ахматову обвинили в том, что она создавала свой имидж. Все право имеют сегодня, она нет, не могла. Не могла. Вот она преувеличивала степень любви к себе Модильяне. Интересно, хоть одна из дам, которые писали или произносили эти слова, чего-нибудь в своей жизни не преувеличивали? Если мы не создаем миф о себе, мы не обретаем и жизненный смысл. А миф только там, внутри, там, где поэзия. Еще одна музыкальная пауза. Путник милый, ты далече, но с тобою говорю. В небесах зажглись свечи, провожающих зарю. Путник мой, скорей направо, обрати свой светлый взор. Здесь живет дракон лукавый, мой властитель с давних пор. В пещере у дракона нет пощады, нет закона, и висит на стенке плеть, чтобы песен мне не петь. И дракон крылатый мучит, он меня смиренью учит, чтоб забыла дерзкий смех, чтобы стало лучше всех. Путник милый в город дай, унеси мои слова, чтобы сделался печаль.